Глава 48. «Ваше Величество!» Официальные мероприятия были окончены. Публичная речь прямо перед вагонами поезда произнесена. Дальше за дело бралась служба охраны. Лишних людей в лагере, где находился император, быть не должно. «Ай!» Занеся палец, я согнул его и со всей силы щелкнул им по лбу моего дворецкого лекаря. Наталья надула щеки, как рыба фугу, но ничего не сказала. Носиком только очень обиженно фыркнула. «Знаешь, за что, да?» — ухмыльнулся я. «Ага», — жалобно простонала она, а затем резко оживилась. «Ваше Величество, за одно преступление дважды наказывать нельзя, по закону. Значит ли это, что вы больше не будете на меня ругаться?» Я снова палец над ней занес. «Ай! Ай!» Пока она несчастно визжала, еще одна девочка стояла рядышком, переминаясь с ноги на ногу. Повернувшись к ней, я увидел, что Иша даже не смотрит на меня. Совсем глаза в пол опустила. Шагнув вперед, я снова хотел было занести руку, щелкнуть ее по лбу. Но, только согнув указательный палец, тут же его расслабил. Осторожно положил ладонь на укрытую капюшоном голову, ласково ее потрепав. «Спасибо, что осталась жива!» Пожалуй, это все, что я мог, да и должен был ей сказать. «Ага». Иша только сейчас подняла голову. «Потерпи чуть-чуть», — улыбнулся я. «Сейчас тут закончим, а потом поедем домой. Немного осталось». «Я больше не облажаюсь», — протянула она. На самом деле, не думаю, что она вообще в чем-то ошиблась. Враг у нас был силен. Хорошо, что и союзники у нас тоже не лыком шиты. «Кстати», — сказал я, натягивая на лицо вульгарно-злорадную ухмылку. «Я тут кое-что очень интересное прочитал». Я повернулся к Бихолдеру, к этому каменолицому бугаю, который всю жизнь только войной и разрушением себя баловал. Ну а тот, резко сообразив, чем дело запахло, тут же в сторону отвернулся. Только этого было уже достаточно. Настолько достаточно, что половина собравшихся начала тихонько над ним гоготать. «Нет, ну правда!» Я так растерялся от этой реакции, что сам забыл над ним посмеяться. «Как так вышло, что из всех нас весна именно к тебе пришла самой первой, а?» «Возмутительно». «Мне нечего вам ответить, ваше величество», — протянул тот с каменной рожей, но все еще смотря в опорный центральный столб нашего административного шатра. «Там что-то интересное?» «Нет, ваше величество». «Тогда в глаза смотри». Бихолдер собрался силами, а затем вытянулся по стойке смирно. «Хорошая работа!» – громко проговорил я. Этот ублюдок по просьбе своей женщины в королевский дворец вломился и устроил там ад на земле. Не то чтобы я сам планировал там кого-то в живых оставлять, но его решение принесло нам дополнительные дивиденды. А еще он и правда хорошо справился. Рад, что наша армия стала такой эффективной. «Я очень старался!» Довольно оскалился тот. Действительно, он своих воинов который год дрючит. Да так, что половина из них в свои 35 уже на пенсию просится. «Та девушка в храме?» «Да?» – спросил я. Все вокруг закивали на мой вопрос. Атмосфера сразу слегка изменилась. Пришла пора и мне познакомиться с этой штукой, которая сделала наших врагов настолько опасными. «Ведите меня!» «Слушаемся!» Храмовый комплекс снова оказался закрыт. Сперва его охраняла Королевская гвардия, а теперь все ворота блокировали воины империи. В самом центре, в немного разрушенном, но все еще очень большом и величественном храме, играла беловолосая девушка. Поджав под себя ноги, Чучу сидела на краю божественного бассейна. Покачивалась из стороны в сторону, время от времени поднимая руку, и тут же существо перед ней шлепало ее по руке длинным прозрачным жгутиком. Лучась довольством, они оба были словно отрезаны от мира вокруг. Играли друг с другом, как малые дети. Однако человек со стороны вмешался в эту идиллию. Император пришел сюда. Девушке было необходимо его поприветствовать. Она поняла это. Поднялась на ноги, чтобы выйти из храма. Спустилась по огромным ступеням для прихожан. Встретилась взглядом с мужчиной, слово которого может изменить все. Она не знала его. Для нее он был незнакомцем, человеком, который почти ничего не значит. Но вот существо, стоящее прямо за ней, видящее мир только ее глазами, его узнало. Чучу вышла просто потому, что ей так сказали. Встретилась взглядом с этим мужчиной и тут же испытала охватывающий ее ужас. Липкий, опоясывающий страх, как будто перед ней был мучитель, желающий содрать с нее кожу и выпить всю ее кровь. Из нее сам собой вырвался голосок. Это был и ее страх, и не ее в то же время. Схватившись за голову, девушка попыталась справиться с наваждением, но существо в храме было слишком напугано. Вскинув голову, она попыталась найти подмогу. Увидела человека, единственного знакомого. «Друг!» — обратилась она. Бихолдер смотрел на нее с синим лицом. Все вокруг были в ступоре. «Разберись с ней!» Тот ужасающий, выглядящий в ее глазах демоном человек, просто приблизился к ней. Отдал один приказ, а затем медленно обошел ее. Скрылся у нее за спиной, направившись к храму. «Не убивайте его!» Громко взмолилась девушка, ощутив от друга сильный страх гибели. «Это не от меня зависит». «Вот мы и встретились, да? Часто я себе представлял, как войду сюда. В тот момент, когда я впервые соприкоснулся с ним через ментальную связь, я уже знал, что эта встреча будет для нас неизбежной. В этом храмовом комплексе, в глубоком бассейне, плавало это странное существо. И боялось меня. Стоило мне появиться, как оно вжалось в стену. Выбралось из воды, оказавшись под потолком. Буквально в угол забилось, желая спрятаться от меня, сбежать дальше, как только можно. Вот только комнату свою не покинуло. Оно явно может выйти из воды, передвигаться по суше. Оно даже летать может в какой-то степени. Эта тварь, отдаленно похожая на медузу, обладает и сознанием, и могуществом. Так почему же оно не хочет покинуть комнату? «Я не убью тебя!» Мой голос был очень громким. Достаточно громким, чтобы существо под потолком вздрогнуло. «Конечно, мне интересно, что будет, если я прикоснусь к нему? Смогу ли я высосать всю его ману? Смогу ли убить его? Возможно, это бы даже дало мне подсказки о собственном происхождении. Однако Бихолдер, скорее всего, не простит меня. Угораздило же его привязаться к столь странной женщине». Все еще прячась под потолком, существо перестало дрожать. Все еще сомневаясь во мне, но видя, что никаких действий я не предпринимаю, оно медленно опустилось вниз. Спустилось к бассейну, и мы оба оказались в тишине, в огромной, но пустой комнате, осматривая и изучая друг друга. А потом, через пару мгновений, оно подняло одно из тоненьких щупалец, потянуло его ко мне. «Осторожно, медленно!» С очень большой опаской. Это было весьма неожиданно. Прозрачная щупальца замерла недалеко от меня, и я тоже протянул к нему руку. Вытянул указательный палец, легонько коснувшись этого существа. Голова слегка заболела в момент касания. Белого света не было. В прошлый раз, когда я коснулся его через убитого рыцаря, передо мной словно туннель возник. Но теперь ничего этого не было. Просто сознание как будто расширялось. «Друг!» — раздался у меня в голове тихий голос, очень взволнованный. В одном вопросе было так много страха, неопределенности. «Ожидание?» «Это не от меня зависит», — ответил я перед глазами, отчетливо наблюдая заветную кнопочку. «Поглотить!» «Страшно было!» — слушал я его голос. «Было так больно!» Наверное, он говорил о той встрече. «Твой человек, Сазар, хотел убить тебя. Все, что я сделал, это ответил тем же». «Мой человек?» Удивленно спросил меня этот голос. «Сазар?» Клянусь, я увидел недоумение, проскользнувшее по телу этой большой медузы. «Тот, с кем ты поделился магической силой», — проговорил я. «Силой?» «Если бы у этой штуки был подбородок, он бы точно его подпер парой щупалец». «Это твой друг», — усмехнулся я. «Друг!» — услышал я звонкий возглас. Прозрачный болван стал взволнованно всеми жгутиками покачивать. «Где мой друг?» «Хочешь, я тоже им стану?» — хохотнул я. «Понятно, почему этот парень не сбежал из своего зала, даже если ему было так страшно». Просто он ничего, кроме этой комнаты, в жизни не видел. Его сознание даже уровнем маленького ребенка не описать. Оно хрупкое, очень наивное и дырявое. несовершенное. «Больше не будет страшно», — пообещал я. «Отныне я буду тебя защищать. Хочешь?» «Счастлив», — раздался голос. «Не страшно. Радостно». «Скоро тут никого не останется», — продолжал я. «Как видишь, этот зал поврежден. Оставаться тут может быть очень опасно». Мой новый друг снова слегка напрягся. «Страшно». «Пойдешь со мной?» — улыбнулся я. «Я покажу тебе новый дом. Тебе там понравится. Еще и кучу новых друзей заведешь. Это уж я устрою». «Радостно». «Так уж и быть, большая летающая батарейка. Ты заслужил жизнь». Покинув комнату, я не смог убрать с лица большую ухмылку. Настолько явную и большую, что некоторые из моих подчиненных слегка поежились. Хныкающая девушка, которая сейчас жалась главнокомандующему армией, смотрела на меня с удивлением, а не страхом. «Правда?» — спросила она. «Я же пообещал», — усмехнулся я. «Эти двое, кажется, очень похожи в своем развитии. Поэтому у них такая прочная связь. Они даже мыслями обмениваться способны». «Ох, и дамочку ты себе выбрал!» — глянул я на этого бугая. Тот просто кивнул. На каменном лице мельком скользнула тень от улыбки. «Ладно, кто я такой, чтобы судить его?» «Слушайте мой приказ!» — я обратился к толпе. «Слушаем, ваше величество!» «Закатайте нашего нового друга в консервную банку!» — гоготнул я, кивнув головой в сторону центрального зала. «Скоро он будет жить в крепости старого города. У нас там такие проекты имеются, где его магия пригодится». «Мы забираем их бога себе?» Остальные, кажется, слегка растерялись. «Каждый, кто называется моим другом, пахает на меня до смерти», — оскалился я. «Кто не верит, может спросить у Альфреда. Надеюсь, мое отсутствие он там не сдох». Наталья тут же хохотать начала. «Возвращаемся домой», — улыбнулся я. «Теперь все и правда закончилось».